Бейрутский блюз. В новом романе «Ханаан аль-Шейх. Бейрутский блюз» есть сцена, когда рассказчица Асмахан узнает, что ее дед, отвратительный старикашка, любитель оставлять синяки у женщин на груди, увлекся юной Лолитой. Примечание. Ханаан аль-Шейх родилась в 1945 году, современная ливанская писательница. Конец примечания. Кто-то из членов семейства подозревает, что нимфетка Джухайна имеет виды на их наследство, однако Асмахан судит более великодушно и не столь банально. Выбрав его, она просто выбрала прошлое, которое доказало свою подлинность в сравнении с бородатыми вожаками, громкими спорами, звоном оружия. Печаль по прошлому разлита по всему бейрутскому блюзу. Печаль, чуждая сентиментальности. Прошлое – это борьба бабушки Асмахан за право на образование, но это еще и утрата сельских владений, захваченных вначале палестинцами, а потом местными головорезами. Это Бейрут, некогда красивый, блестящий, космополитический город, а ныне скопище развалин, где засевшие наверху снайперы палят по женщинам в голубых платьях и себе подобным воякам, боящимся уханья совы. Юная Асмахан с детства поклонялась голосу Билли Холидей. Примечание. Билли Холидей, Элеонора Фейган, годы жизни 1915-1959. Самая знаменитая джазовая певица своего времени. Наркотики довольно рано свели ее в могилу. Конец примечания. Теперь Асмахан пишет письма умершим друзьям, потерянной земле, возлюбленному, городу, самой войне, письма, которые сродни медленной, чувственной, печальной музыке. Теперь на деревьях за окнами Асмахан висит этот странный плод, а она сама превратилась в женщину, поющую блюз. По словам Эдварда Саида, в Ливане роман существует по большей части как доказательство собственной невозможности. Он носит отпечаток или просто тождественен автобиографии, пример необычно распространившаяся в Ливане женская проза, репортажу, литературной стилизации. Как создавать литературу? Сохранять ее хрупкую утонченность, упрямую индивидуальную своеобычность в эпицентре взрыва? Отчасти на этот вопрос ответил своей блестящей повестью «Горка» 1977 года Элиас Хури, создавший сплав сказки, сюрреалистической прозы, репортажа, бытовой комедии и автобиографии. Ханаан аль-Шейх, быть может, лучшая представительница упомянутой Саидом женской прозы, автор нашумевших романов «История Захры» и «Женщины из песка и мирры» предлагает новое решение. Как упрочивающее начало поколебленного мироздания, в ее прозе неизменно теплится неугасимый жар человеческих желаний. Исполненный меланхолической привлекательности образ сочинительницы писем Асмахан, истинной сладострастницы Бейрута, женщины, которая проводит долгие вечера за умащением своих волос, не признает сексуальных запретов и описывает свой эротический опыт и ощущения четко и подробно, вот что делает роман произведением довольно дерзким, нарушающим суровые стандарты наших времен, когда на каждом шагу сталкиваешься с диктатом либо мечети, либо милиции. Свое эпистолярное повествование Асмахан начинает и заканчивает письмами к старинной подруге Хайят, ныне живущей за границей. Тема эмиграции – одна из сквозных в книге. По воле Аллаха и произволу приверженцев насилия современная арабская литература все больше становится не только литературой об эмиграции, но и литературой эмигрантов. Асмахан жалеет подругу, которая живет вдали от родных мест и скучает по ливанской еде. Она относится едва ли не с презрением к возвратившемуся на родину писателю Джаваду с его ехидными вопросами и замечаниями, к его роли вуайера, явившегося наблюдать действительность, которую она прожила. Потом у него открылись глаза. Газеты перестали давать обильную пищу для саркастических шуток. Читая о бессмысленности происходящего, он испытывал чуть ли не физическую боль. Тут они со Асмахан сближаются, ей приходится выбирать между новой любовью и старой родиной, потому что Джават намерен уехать из Бейрута. Ей тоже нужно думать об эмиграции. Быть может, ради любви Асмахан пойдет по стопам Хаят, своей подруги и родственной души, которой она испытывала жалость с оттенком пренебрежения. Было бы неправильно рассказывать, какой выбор сделала Асмахан. Скажу только, что он был нелегким. Ее привязанность к Бейруту очень сильна, хотя в письме к Джилл Моррелл она сравнивает себя с заложниками. «Мой разум отныне мне не принадлежит. Я владею своим телом, но не владею даже временно землей, по которой ступаю. Что чувствуют похищенные? Быть насильственно разлученным со своим окружением, семьей, друзьями, домом, кроватью. Странным образом я умудряюсь убедить себя, что мне приходится еще хуже, потому что я остаюсь на месте, но чувствую болезненную разобщенность с тем, что меня окружает. Это мой город, но я его не узнаю». Описание преображенного Бейрута у Аль-Шейх чертовски выразительно. Здесь встречаются коровы, пристрастившиеся к марихуане, иранские вывески на лавках, деревья из пластиковых бутылок. Старинные названия улиц и площадей потеряли смысл, возникли новые. Есть палестинцы, говорящие языком Беккета. Придется покончить самоубийством. Нет, я должен жить дальше. Есть милиция и террористы, и есть война. Людей так и тянет вмешаться в любое столкновение, ставшее привычным. «Избавить себя от философствования, раздумий о загадках жизни и смерти», — пишет Асмахан. «Ты, война, даешь им уверенность, что-то вроде спокойствия. Люди с радостью в этом убеждаются и начинают играть в твою игру». «Что мне делать с этими мыслями?» — мучается Асмахан, и, быть может, лучшим ответом служит ей наставление неукротимой бабушки. «Помни, кто мы такие». Заботься о том, чтобы кладовка и холодильник никогда не пустовали. Здесь, в лучшем своем романе, отлично переведенном на английский, Кэтрин Кобем, Ханан Аль-Шейх осуществляет этот акт вспоминания, присоединяя то, что воскресила память, к незабываемому образу разрушенного города. Эту книгу следует прочесть всем, кто хочет знать правду, скрытую за шаблонными телекартинками Бейрута, а также и всем тем, кому не безразлична правда вечная, единая для всех правда сердца. Март 1995 года. Перевела Людмила Брилова.